Римские жрецы. Понтифики были жрецами, которые осуществляли надзор за правильностью исполнения всех обрядов. На отношения с богами римляне смотрели по-деловому. Люди обязаны чтить богов установленными обрядами. Боги обязаны за это помогать людям. Нарушишь обряд – лишишься помощи богов. А обряды были на редкость сложные. Если в молитве запнуться или пропустить слово, молитва теряет силу. Поэтому для важной молитвы требовалось по меньшей мере 4 человека. Один читал молитву, другой повторял за ним, третий следил за тишиной, четвертый играл на флейте, чтобы боги не слышали ничего, кроме молитвы. Жертвенные же животные должны были быть точно определенного роста и вида. Если у теленка хвост не доходит до колен, он уже не годится в жертву. Жертве посыпали лоб мукой солью. Эту муку мололи 3 жрицы из колосьев, собранных ими по очереди только во вторую неделю мая. А соль толкли в ступе, плавили в печи и получившийся слиток пилили железной пилой. Вино для возлияний брали только из неподрезанных лоз, с виноградника, где никогда не ступала раненая нога. Вода должна была быть ключевой, водопроводная не годилась. Боги были обидчивы и за нарушение обрядов могли наказать. Иногда было даже трудно догадаться, что вызвало гнев богов. Однажды в Риме начался мор, чума или еще какая-то смертельная болезнь. Спросили оракула о причине. Тот ответил: «Это за то, что на богов смотрят сверху вниз». Никто не понял, что это значит. Один мальчик рассказал отцу, что с верхнего этажа их дома он видел во время праздничной процессии священные предметы, лежащие на носилках. Все стало ясно. Носилки стали делать крытыми, и мор прошел. Фламины были самыми важными из жрецов. Все действия их были обставлены сложнейшими предписаниями и запретами. Фламин Юпитера не имеет права ездить верхом и смотреть на войско, не имеет права клясться и носить камень в перстне. Он не может касаться козы, собаки, плюща, сырого мяса, кислого теста и бобов, и даже называть их. Огонь из его дома можно брать только для жертвоприношения. Если в его дом войдет человек в оковах, человека надо расковать, а оковы спустить на улицу через отверстие в крыше. На одежде Фламина нет ни одного узла. Стричь его должен не раб, а только свободный человек. Остриженные волосы и ногти следует зарывать в землю под деревом без хвои и без черных ягод. Ножка его кровати должна быть в грязи. На одной постели он спит не более 3 дней, и больше на ней спать никто не сможет. Под открытым небом он ходит только в жреческой шапке. Женой развестись не может, а если жена умрет, то жрец лишается сана. Ученые говорят, что такую сложную систему табу можно найти лишь на самых диких островах Океании. Неудивительно, что охотников получить этот высокий сан было немного. Весталки были жрицами Весты, богини очага, блюстительницы согласия. Ее круглый храм считался центром Рима, в нем горел неугасимый огонь. Зажигали его не по-обычному, с помощью кремня, по старинному трением. Если он гас, весталок секли розгами. Их было 6. Весталок брали в храм 7-летними девочками на 30 лет. 10 лет они учились, 10 лет служили богине, 10 лет учили молодых. Все это время они не могли выходить замуж. За нарушение обета девственности весталку казнили страшной казнью. Заживо хоронили в подземелье. Чтобы смерть ее не пала грехом на государство, делали вид, что это совсем не казнь. Ей давали с собой еды и питья на сутки. Сутки она жила, а потом умирала медленной голодной смертью. Салии были жрецами Марса и хранителями его священных щитов. Говорят, при Нуме и Риме был мор. Царь молился о спасении богу Марсу. Тогда с неба на царский луг упал медный щит, и мор кончился. Нума понял, что в этом щите спасение Рима. Чтобы никто не похитил щит, он приказал изготовить еще 11, точно таких же. Отыскать среди всех этих щитов настоящий было невозможно. Щиты хранились в храме Марса. Раз в год, 1 марта, Салии проносили их по городу, со звоном ударяя по ним копьями, приплясывая и распевая древнюю песню, смысла которой давно никто не понимал. Фициалы тоже служили Марсу. Когда Рим начинал войну, объявлять ее отправлялись фициалы. На Капитолии, римской твердыни, вырывали с корнями пучок травы и касались ею головы фициала. После этого он считался названным отцом римского народа, и каждое его действие было действием народа. Он шел на границу и метал на вражескую землю железное копье, запекшееся кровью. И только после этого римское войско переходило границу. Все это было удобно, пока граница была в двух шагах от Рима. А когда начались войны с далеким Карфагеном или Македонией, фициалам пришлось пойти на хитрость. В центре Рима был выделен участок земли, объявлен вражеским. Официал метал теперь свое копье только здесь. Луперки были жрецы бога Фавна, греческого Пана. В честь него они справляли в феврале волчий праздник – Луперкалии. В жертву богу приносили козу и собаку. Окровавленным ножом касались лба двух мальчиков хорошего рода. Потом кровь стирали клоком шерсти, смоченного в молоке. И пока стирали кровь, мальчики должны были смеяться. Зарезанные козы стирали шкуру и выкраивали из нее ремни и набедренные повязки. А потом жрецы Луперки, голые в козьей коже на бедрах и с кровавыми ремнями в руках, разбегались по городу от того места, где когда-то нашли волчицу с близнецами. Ремнями они хлестали встречных женщин. Те не уворачивались. Считалось, что эти удары исцеляют от бесплодия. Этот праздник существовал больше 1000 лет. Прошли века царей, консулов, императоров. Начиналось средневековье. В Риме уже молились Христу. В Риме уже хозяйничали германцы. А по улицам города по-прежнему бегали в холодном феврале голые луперки с ремнями в руках, пока, наконец, римский папа не приурочил к этому дню чинный церковный праздник Сретения.